Глава 8. С грохотом распахнулась входная дверь, и в бар ворвался человек с автоматом в руках. «Прорыв! В 100 метрах отсюда!» — истерично закричал он и немедленно выбежал наружу. Все, кто находились в помещении, немедленно ринулись на выход, подхватывая оружие. Тяжело вздохнул Циркуль, вытащил из-под стойки древний шкас, взвалил его на плечо и, прихватив коробку патронов в рассыпной ленте, вышел вслед за всеми. Только дядя Сеня остался недвижим в глубине зала. «Что там?» — Вадим остановил рванувшегося за всеми Шипа. «Прорыв! Это значит, из зоны всякая мразь к нам лезет. Не остановить — всем конец. Тут уже не до других дел». Вадим понял, что и вправду происходит нечто нехорошее, когда уже на улице увидел, как все обитатели поселка с оружием бегут в одну сторону. Народ спешил к развалинам строения, видимо, когда-то служившего гаражом для грузовиков или другой тяжелой техники. Люди заняли оборону напротив этих руин. На полуразвалившихся кирпичных стенах чудом держались проржавевшие железные ворота, запертые на висячий замок. Обороняющиеся стали полукольцом у того места, где должен произойти этот самый прорыв. Полуразвалившаяся стена старого гаража отсюда, с позиции, где стоял Малахов, казалась нематериальной, словно видел он ее сквозь марево нагретого воздуха. «Сейчас полезут. Видишь, проход формируется?» — прошептал за спиной Шип. «Готовься!» Константа связи. Первое, что сделал Малахов, вернувшись в свою каюту, достал из сумки подарок отца. Пистолет отливал в свете лампы хромом. Андрей не любил оружие. Он не взлюбил его после своего детского похода в зону. Как он сам себе говорил, настрелялся на всю жизнь. Но отцовские уроки стрельбы выполнял и прекрасно знал, как обращаться с Desert Eagle. Оружие было начищено перед самым вылетом и полностью готово к работе. Андрей взял в руки магазин, выщелкнул из него патроны, потом сам один за другим вернул обратно. Эта простая работа помогла ему собраться с мыслями и слегка снять напряжение, которое накопилось за последние часы. Утро началось с нервного собрания на капитанском мостике. Константин Петрович, бледный, он, видимо, так и не заснул, пригласил всех, за исключением Кати, которая неотлучно находилась в боксе жизнеобеспечения, присесть возле командирского монитора. «Итак, у кого какие соображения?» — обратился он к штурману и инженеру. «Сразу скажу, ни одна из камер наблюдения ничего не зафиксировала, так что давайте думать». «А что говорит ЦУП?» — поинтересовался штурман. «ЦУП молчит, как и прежде. И так же, как и прежде, идет формальный обмен данными. Такое ощущение, что там никого нет. Только комп принимает и отсылает информацию». «Как такое может быть?» — изумился Виктор. «Откуда я знаю?» — поморщился командир. «Вон, Малахов уже не удивляется». «Честно говоря, я бы пустил обратный скачок», — тихо произнес штурман. «Пока не поздно». «Ты боишься?» — спросил Малахов. «Андрей, не говори глупостей». «Да, я боюсь, что наша миссия кончится ничем. Мы не подготовлены к изучению этого места. Скорее, здесь дальний космос изучает нас, ставя над нами какие-то зверские эксперименты. И кончится это все ректальным зондированием». «Не смешно, но он, кажется, прав», — сказал Протасовицкий. «Я предлагаю все-таки продержаться некоторое время, собрать больше данных, попытаться хоть как-то понять происходящее, а потом вернуться, чтобы на Земле лучше подготовились к такой экспедиции, чтобы на КС-7 никто не пострадал и экипаж знал, с чем встретиться». «С этим я согласен», — ответил Малахов. «Надо хотя бы минимум информации собрать, хоть какую-то толику, что может оснастить следующую экспедицию». «Ты говорил, что программировал лидар. Программа запущена?» — перешел к делу командир. «Так точно», — по-военному ответил штатский Малахов. «Сканируем пространство на 360 градусов». Но поняв, что со своим псевдовоенным отчетом он выглядит не очень адекватно, добавил. Я думаю, сутки надо, чтобы набрать достаточную для анализа статистику». «Хорошо», — кивнул командир. «Штурман, позаботьтесь о том, чтобы стартовать обратно мы смогли в самый короткий срок. Заложите необходимые данные в компьютер гамма-лазера. Малахов пусть подготовит секвенцию импульсов на движитель». «Понял, сделаю», — кивнул Переверзев. «Ну, при...» Командир не успел продолжить. В динамике раздался крик Кати. «Помогите!» «Катя, что?» Командир включил камеру наблюдения медотсека. Монитор показал крупным планом лицо врача. «Они ломятся сюда!» Испуганная Катя показывала рукой на дверь в медотсек. «Кто?» «Не знаю, кто. Стучат в дверь, орут. Я не понимаю». «Катя, держись! Сейчас!» Андрей, не дожидаясь команды, сам переключил внешнюю камеру на главный монитор мостика. На ней толпа в десяток человекообразных существ ломилась в медотсек. Что-то очень знакомое было в облике этих тварей. «Держись, Катя!» – заорал еще раз Андрей и выскочил в коридор. Через несколько секунд он был уже рядом с медотсеком. Пистолет отца словно сам лег в ладонь, и Андрей открыл огонь, не раздумывая. «Только в башку! Только в башку!» – твердил себе Андрей. «Черепные коробки зомби, а это были именно они, те самые отвратительные зомби из старой, казалось, прочно забытой зоны, разлетались кровавыми фонтанами, заливали слизью стены галереи. Когда затвор пистолета застыл, давая знать, что патроны закончились, из мерзкой толпы осталась только одна тварь». «А-а-а!» — закричал Андрей, возбужденный азартом схватки. Он ринулся на зомби и сверху загнал ствол уже бесполезного пистолета прямо в глазное яблоко. Тот заревел, замотал головой и рухнул на пол. «Сволочи!» Андрей плюнул на гору дергающегося мяса и постучал в дверь медотсека. «Катя, все в порядке!» Дверь отсека немедленно распахнулась. Видимо, Катя следила за схваткой через смотровое окошко. «Андрюша!» — успела она сказать перед тем, как обнять его и заплакать. Такую, смертельно напуганную, всю в слезах, и привел ее Андрей на мостик. Командир сидел в кресле и сжимал ладонями подлокотники. Костяшки пальцев были белыми от напряжения. «Ты объясни мне», — еле сдерживая, сказал Протасовицкий после того, как Малахов усадил Катю и налил ей воды. «Ты решил сегодня же закончить нашу экспедицию?» «Почему? Я же...» «Какого черта ты при удобном первом случае стал размахивать стволом? Тебе же отец, небось, говорил. Не обнажай в таверне. Попади ты в иллюминатор, мы бы уже в вакууме пытались легкие руками разорвать». «Это образ», — уже спокойно добавил командир. «Сдохли бы как? Ладно, не буду новые образы придумывать». «Я знал, куда стреляю». «Спокойно, слишком спокойно, чтобы это не было позой», — ответил Малахов. «Тоже мне, Вильгельм Тель. На, возьми на будущее». Командир набрал на клавиатуре своего рабочего места команду. Одна из панелей мостика с тихим жужжанием отъехала в сторону. За панелью обнаружился арсенал. Крупнокалиберные помповые ружья. Андрей никогда такого оружия не видал. Впрочем, он никогда таким и не интересовался. «Оружие для боя на станции», — сообщил Протасовицкий. «Безоткатные патроны стреляют только шрапнелью. Рассчитано так, чтобы не пробить обшивку». «А на что это вообще рассчитано?» Штурман взвился в негодование. «Мы летели из расчета вступать в ближний бой? Мы, оказывается, должны были воевать с чудовищами?» «Это простые зомби», — безразличным голосом сообщил Андрей. «Им главное в голову попасть. Но вообще в обычной обстановке с ними легко договориться. Вот сегодня, к примеру, была необычная». «Как здорово!» — заерничал Переверзев. «Бах! Мозги по стене, и все хорошо. Смотрите!» Командир жестом позвал экипаж к своему монитору. Вот так выглядит сейчас коридор возле медотсека. На картинке не было никаких следов недавнего боя. Ни трупов зомби, ни стекающих по стенкам галереи кровавых мозгов. Словно бригада уборщиков только что вылезала все до зеркального блеска. «Пойдемте туда, посмотрим на месте», — предложил Протасовицкий. В реальности место недавнего нападения зомби выглядело так же, как на мониторе. «А вот это что?» Малахов наклонился и подобрал с пола несколько пуль. «Что это? Они же не могли в воздухе остановиться». Пули были расплющены, как и положено им быть. Но никаких признаков тех, в кого они угодили, не было. Словно встретили пули невидимое препятствие в воздухе и остановились. «Есть такое слово – морок», – угрюмо произнес штурман. «Но если бы не реальная стрельба и не вот эти пули...» «Можно я пойду к своему пациенту?» – вмешалась Катя, которая до этого хранила полное молчание. «Конечно», – разрешил командир. «Иди и ничего не бойся. При запертой двери никто туда не прорвется». «Кстати, как Борис?» «Стабилен. Воспаление не развелось. Пусть поспит, восстановится. Раны хорошо заживают», — сказала Катя и скрылась за дверью медотсека. «Ну что, товарищи члены экипажа?» — спросил Протасовицкий таким тоном, словно в происходящем был виноват именно экипаж. «Какие будут идеи?» «Идея у меня только одна. Но она похожа на фантастику», — начал Малахов. «Излагай!» — командир ткнул пальцем в сторону мостика. «По пути излагай. Мы столкнулись с неким симулятором жизни. Понятно, что они могут у нас внутри станции просто так появиться зомби. Если, конечно, их не погрузили тайно от всех, как эти самые ружья». «Это камень в мой огород?» — сердито спросил Протасовицкий. «Никакой тайны нет, но я не обязан экипажу докладывать то, что должен знать только командир». «Нет, никаких камней. Так, фигура речи». «То есть вы подтверждаете, что зомби на нашу станцию не грузились?» «Подтверждаю», — хмуро произнес Протасовицкий. «А также нет бенгальских тигров, мертвых фашистов и бродячих чернобыльских псов». «Про псов вы зря. У меня был чернобыльский пес по кличке Бруно. Он бы нам сейчас сильно помог». «Ох ты ж твою! Нам только этого не хватало!» Только и смог вставить Тимофеич. «Не отвлекаемся. Итак, предположим, что на станции исходно присутствовали и зомби, и то, что напало на Борю. Значит, единственная возможная версия – они появились на станции уже здесь», — продолжил Малахов. «Да», — протянул штурман, «я думаю, надо тебе присвоить военное звание, например, капитан. Капитан очевидность». «Так вот», — Андрей сделал вид, что не обратил внимания на этот выпад. «Здесь вариантов может быть два. Первый. Они проникли на станцию извне, и это мы сейчас сможем легко проверить.